Но и труба, которую подарил Федору сам капитан, медленно двигалась вдоль набережной. Вдали клубились дымы, вспыхивали огни кузнец, вверх и вниз ходили пилы, сохла парусина. Протянулись вдоль берегов лесопилки, канатные, парусные, якорные, железные мастерские. То был город северных корабелов, который не хотел терять эту славу. Бессонные ночи на вахте, выворачивающая нутро качка, шквалы холодного норд-оста, сбивавшие корабль с курса, затхлая вода, солонина с ванцой, казалось, могли отвратить от плавания любого морского волка. Но Федору Ушакову первый дальний переход вокруг Скандинавии был в радость. Нет, он ощущал и трудности, но как что-то мимолетное, неизбежное в стремительном полете своего белопарусного корабля, в освежающем морском ветре, без которого ему уже плохо дышалось. И там, где другого качка укладывала напрочь, он стоял крепче и устойчивее. Архангельск отныне для него тот город, который ему дорог, ибо достиг его Ушаков вместе с командой в своем первом зарубежном плавании, преодолев дальнее пространство, невзгоды путешествия, обретя уверенность и опыт. Здравствуй, северный город, город, сохранивший нам флот, корабелов, морские навыки. Свежий ветер. Народы, армии и флоты меряются победами и поражениями, годами упадка и годами подъема. Гарингам и Гангут объявили о появлении мощного российского флота. В послепетровские годы славу изгнали с кораблей. Снова стали забывать о русских эскадрах. Европа до Семилетней войны просто не принимала их в расчет. Да, собственно, и принимать не надо было, ибо флот России середины века больше боялся свежего ветра, чем неприятеля. С болью и тревогой смотрели на его состояние лучшие морские командиры. Но не только смотрели. Григорий Спиридов, Семен Мордвинов, Иван Голенищев-Кутузов, Алексей Синявин, Федор Милославский, Федот Клокачев, Степан Хмитевский и другие поддерживали петровскую традицию, поднимали матросскую выучку, вели постоянное обучение приемам ведения морского боя. В Адмиралтейств коллегию было отписано: «Памятовать надлежит, что сила и знатность флота не в одном великом числе кораблей, матросов и корабельных пушек состоит, но что, во-первых, потребны к тому искусные флагманы и офицеры, основываемый вами план никогда во исполнение приведен быть не может, если не достанет также искусных и ревностных исполнителей». Чистолюбивые устремления Екатерины II не осуществились бы, не будь создана усилиями этих командиров благоприятная почва для преодоления отсталости отечественного флота. Екатерина прекрасно понимала, что без опоры на внутренние силы, на патриотическую идею, на наиболее талантливых и образованных во всех сферах россиян, ей на престоле не удержаться. Нет, она отнюдь не отделяла себя от европейских веяний, но там, в Европе, она хотела иметь один облик гуманной, просвещенной, широко мыслящей императрицы. А здесь, в России, она должна была предстать рачительной, заботливой хозяйкой, защитницей Отечества. Дворянство тоже просыпалось от спячки, включалось в общественный круговорот. Становилось ясным, что намечавшиеся контуры будущей политики невозможно осуществить без флота. Стали разрабатываться проекты по восстановлению его мощи, опробовались корабли в дальних походах. Екатерина II заявила, что флотская служба знатна и хороша, то всем известно, но, насупротив того, столь же трудна и опасна, почему более монаршью милость заслуживает. Это уже было покровительство и внимание. Зашевелилась и призванная управлять флотом адмиралтейств коллегия. Старшим членом адмиралтейств коллегии оказался в это время адмирал Иван Талызин. Других Петр III уволил за старостью. Адмирал знал лишь портовое хозяйство. Да и посылался-то в свое время Петром Великим за границу освоить экипажское дело. Ведал он адмиралтейство коллегии только по старшинству, а заправлял ее делами и докладывал императрице вице-адмирал Семен Иванович Мордвинов. Известный историк флота Веселага так характеризовал Семена Мордвинова. Он имел